Сергей Вишневский. Анникол. 1948. Том 5. Глава 1. Мужчина тяжело вздохнул, взглянул на здание ИСБ, а затем покосился на стоявшую рядом особу. «Марья Ивановна, ну не мельтешите уже!» — недовольно буркнул ректор, оценив вид коменданта, что стоял рядом и откровенно не знала, куда себя деть. То поправляла невидимые волоски, выбившиеся из култышки, то строгую юбку ниже колена, то начинала грызть ногти. «А вдруг меня посадят?» — растерянно спросила она. «Вешкин, он аристократ, у него всего лишь метка, чтобы не уезжал, а я... меня-то сразу же!» «Марья Ивановна», — рыкнул Бронислав Ростиславович, — «за что нас сажать? Квязина кто душил? Мы, что ли?» «А вдруг?» — забегала глазами женщина. «Никаких вдруг. Мы с вами честно выполняли свой долг. Произошло ЧП. Мы среагировали так, как могли». Мужчина поправил галстук и кивнул на вход в здание. «Мы с вами выполняли все положенные должностные инструкции. Полностью. Какие к нам могут быть вопросы?» «Я чердак забыла проверить», — сделала круглые глаза женщина. «Твою мать!» — выругался ректор, схватил коменданта под локоть и поволок внутрь. «Марья Ивановна, просто молчите и слушайте, ни слова, ни звука, и хватит грызть ногти». Бронислав Ростиславович втолкнул женщину в отделение и направился к дежурному, не выпуская свою подчиненную. «Здравствуйте, нам к Евгению Михайловичу», — произнес он, — «нам назначено». «Присядьте, подождите, за вами подойдут», — ответил дежурный, что уже говорил по телефону. Мужчина усадил женщину и встал рядом, грозно бросая на нее взгляды, когда та опять начинала совать пальцы в рот. «Бронислав Ростиславович», — подошел к ним невысокий худощавый мужчина, — «меня зовут Евгений Михайлович. Пройдемте со мной». Ректор поднялся, молча взял под руку коменданта и потащил за собой. Разместившись в небольшом прокуренном кабинете, мужчина сел напротив них и с тяжелым вздохом достал папку из ящика. «Бронислав Ростиславович, у меня для вас две новости. Одна хорошая, вторая плохая», — произнес он и достал пепельницу. Тут же его взгляд направился на коменданта, но ректор кивнул. «Все нормально. Это мы у вас, а не вы у нас». «Спасибо», — поставил пепельницу он и достал пачку сигарет. «Итак, для начала, дело по поводу убийства закрыто». «Как закрыто?» — осторожно произнесла Мария Ивановна. «Закрыто ввиду отсутствия состава преступления», — хмыкнул мужчина и подкурил сигарету. «Простите, мы не сильны в терминологии правоохранительных органов. Что значит «отсутствие состава преступления»? Филимон Квязев не умер? Тогда зачем его тело складывали в пакет?» «Нет, он-то как раз мертвый, но судмедэксперты установили, что умер он в результате сердечного приступа». «Сердечный приступ? В его возрасте?» — удивленно спросил Бронислав Ростиславович. «Это возможно?» «Да, возможно. Особенно, когда оказывается, что у погибшего проблемы с сердцем», — затянул следователь, открыл папку и принялся зачитывать. «Стеноз митрального клапана и гипертрофия левого предсердия. Смерть в результате фибрилляции предсердий». Мужчина поднял взгляд на ректора. «Вам о чем-то это говорит?» «Если честно, нет». «Понимаю, мне тоже. Однако факт остается фактом. С таким набором парень тянул на группу по инвалидности». «Простите, но разве...» — осторожно произнес ректор. «Разве его родители не знали? Если знали, то почему не обратились к целителям?» «Меня тоже мучил этот вопрос», — кивнул Евгений Михайлович. «Поэтому я и связался с его родителями. Родовое проклятие. Стоит такое лечение крайне немало, сами понимаете, работа с сердцем, а результата хватает меньше, чем на месяц. Дальше все возвращается на круги своя». «Но», — осторожно произнес Бронислав Ростиславович, — «чисто теоретически». «Они должны были все вымереть», — кивнул следователь. «Они вкладываются в минимизацию последствий, поэтому проклятие достается каждому 12-му сыну в роду. Филимон как раз оказался очередным 12-м». «Вот как!» — осторожно произнес ректор и покосился на коменданта, что замерла, упершись взглядом в следователя. «Простите, а это была хорошая новость или плохая?» «Хорошая. По факту никакого убийства». «А как же? Показания Сидорова? Разве он не...» «Вешкин пусть и не умело, но пытался проводить реанимационные мероприятия», — произнес мужчина, затянулся и стряхнул в пепельницу. «Мероприятия, кстати, продолжили прибывшие на место целители, но, увы, они успели зафиксировать только фибрилляцию». «Понятно. А в чем плохая новость?» «В том, что в вашем учебном заведении умер человек, причем он оказался по факту инвалидом. Вопрос. Как у вас мог появиться инвалид?» Борислав Ростиславович размышлял секунд 20. «Знаете, в договоре на обучение четко прописано, что подписавший понимает все риски, связанные с обучением, и согласен на них», — на ходу вывернулся ректор. «Если его пребывание на территории учебного заведения могло нанести вред его здоровью, то он заранее согласился и подписал отказ от претензий». «Ловко», — хмыкнул Евгений Михайлович. «К сожалению, на практике у нас случаются экстренные ситуации. Да, там мы предусмотрели ряд мер для безопасности, но тем не менее, травмы бывают каждый сезон, поэтому и был введен этот пункт». «Понимаю», — кивнул следователь. «Однако факт остается фактом. Государство частично субсидирует обучение в вашем заведении, а отсюда и желание, чтобы вы обучали специалистов, а не тратили деньги впустую». Ректор выпрямился и с улыбкой спросил. «Вы считаете, что обучение инвалидов — это трата денег впустую?» «Я? Нет. Однако вы сможете доказать то, что не знали, что в вашем заведении будет обучаться инвалид. Вы же понимаете, что при тех нагрузках, что у вас, шансов дожить до выпускных экзаменов у этого парня было немного». «Увы, но я не специалист в области медицины, а поэтому не могу сказать, насколько у него были большие шансы», — с доброй улыбкой произнес Борислав Ростиславович. «В департаменте одаренных уже в курсе насчет инцидента», — тем временем затянулся мужчина. «Там уже наводили справки по ситуации и просили держать в курсе дела, а это значит, что...» «Скоро будет проверка», — спокойно пожал плечами глава учебного заведения, всеми силами изображая спокойствие и уверенность. «Думаю, вы правы, но списывать вероятности других действий департамента не стоит. Понимаете?» «Понимаю». Евгений Михайлович молча затянулся и выпустил клубы дыма. «Что же, беседу о важности медицинского осмотра я провел», — спокойно произнес он, закрыл папку и еще раз, затянувшись, принялся тушить сигарету. «Остальное дело ваше». «Спасибо», — с улыбкой произнес ректор и поднялся со стула. Заметив, что комендант как сидела, так и сидит, он поднял ее за локоть и повел за собой. «Кирилл, хватит уже винить себя», — обратился к своему брату. «Конечно же, эта ситуация максимально неприятная, но ты не виноват. Даже больше, ты сделал все, что мог. Многие бы на твоем месте вообще растерялись. Ты же не медик». «Ты не понимаешь», — тяжело вздохнул Вешкин, не поднимая своего взгляда. «Это не просто так». Мы шли по уже знакомому парку. Мне кое-как удалось вытащить брата на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, да и я, если честно, слегка побаивался оставлять его наедине. Чего он там может себе накрутить в голове, одному только Вешкину и известно. «Кирилл, прошу, прекрати накручивать себя. У парня просто были проблемы со здоровьем. Ну так совпало. В жизни всякое бывает». «Совпало?» — пробормотал он. «А что, если это знамение?» «Какое еще нахрен знамение? Ты чего несешь? Совсем уже, что ли?» — искренне возмутился я. «Нет, я серьезно. А что, если это знак свыше? Филимону стало плохо в момент, когда он читал мою поэму. Что если...» «Так, хватит», — строго произнес я. «Как бы я ни любил твое творчество, но даже мне прекрасно понятно, что это никак не могло послужить причиной смерти нашего общего знакомого». «Все из-за моего произведения», — словно бы не слыша моих слов, продолжил он свои стоны. «Я виноват, что показал творение неподготовленному человеку». «Бесполезно», — прошептал я, качая головой. «Это бесполезно. Мороженое хочешь? Или, может быть, чего-нибудь выпить?» Кирилл впервые более-менее осмысленно посмотрел на меня. «Ты же за рулем!» «Я да, а ты нет». «Ты не составишь мне компанию?» — в надежде произнес он. «Составлю. Просто выпью что-нибудь безалкогольное. Пойдем, я знаю тут одно неплохое место. Был там пару раз». «Хорошо», — ответил Вешкин. «А знаешь что? Ты прав». «Не во всем, конечно, но я решил, что напишу еще одну поэму в честь скрипача Филимона». «Не самая лучшая идея», — аккуратно произнес я, лишь бы не обидеть Кирилла. Ему сейчас и так тошно. «Лучше уж направить свои силы в какое-нибудь полезное русло». «Затихла нота в тишине, и не прозвучит отныне он, но будем помнить мы везде твою игру, что словно сон», — начал сочинять строчки Вешкин, абсолютно не слушая, что я ему говорю. «Кирилл!» — попытался я его отвлечь, но безрезультатно. «Я буду помнить тот самый крик, и как в ночи...» Тут Вешкин задумался над рифмой, и в тот же момент из подворотни поблизости раздался женский крик. Кирилл тут же всполошился и вопросительно посмотрел на меня. «Твою ж, и как я забыл! Совсем из головы вылетело!» Именно в этой подворотне орудует Жанна, да и крик был до боли знакомый, хотя сейчас, честно говоря, вообще не до нее было. «Ты слышал это?» — встревоженно проговорил Кирилл после того, как крик из подворотни повторился. «Побежали скорее! Кажется, кому-то требуется помощь!» «Погоди!» — остановил я его. «Чего? Почему?» «Да просто не надо». «В смысле?» — непонимающе уставился он на меня. «Да там все нормально, просто поверь мне». Возникла заминка на несколько секунд, после чего Кирилл искоса посмотрел на меня и произнес. «Ну ты жесткий тип, суровый. Вот так хладнокровно относиться. Хотя, с одной стороны, ты прав. Нечего лезть, куда не просят». «Да нет, ты не понял», — ответил я. «Там действительно все нормально, и девушке, которая кричала, ничего не угрожает. Я просто знаю это». Кирилл снова задумался на некоторое время, а потом продолжил. «Слушай, только сейчас я вспомнил одну очень странную историю от Филимона». «Да? И что ж за история?» — спросил я, продолжая идти вперед. «Да вот как раз про какую-то подворотню. Судя по его словам, он точно так же услышал женский крик из какого-то темного переулка, а когда зашел туда, увидел несколько гопников и девушку. Только знаешь, что самое интересное?» «Что?» «Девушке-то тогда никакая опасность, походу, не угрожала. Ну, как он сказал?» «Верю», — слегка улыбнулся я. «И что в итоге? Когда он только зашел туда, попытался спасти девушку?» «Не-е-е», — отмахнулся Вешкин. «Просто фингал под глаза получил, и все. А девушка укоризненно на него посмотрела и после этого спокойно ушла». «Да уж обидно», — подытожил я. «Ну да, хотя фингал ему к лицу был». Лена сидела на кресле с тетрадкой. В очередной раз, зачитавшись лекции, она совершенно потеряла счет времени. Она так и продолжала сидеть, пока... Девушка резко втянула носом в воздух, затем еще раз и подскочила, как ошпаренная. Пробежав пулей на кухню, она схватила сковородку и резко убрала с плиты. После этого она лихорадочно схватила тарелку и высыпала яичницу, что по краям уже качественно прожарилось до состояния «зато не отравишься». «И ничего не подгорело», — недовольно буркнула она, осматривая получившееся блюдо. «Она просто по краям, хрустящая». В этот момент раздалось бряцание ключей в коридоре, а еще через полминуты, за которой Елена успела открыть окно и отправить сковороду в мойку, на кухню вошел Гоша. «Спалила», — вздохнул он, глянув на девушку. «Не спалила, а хорошо прожарила», — буркнула та. «И вообще в яйцах бывает сальмонеллез, их надо хорошо готовить». «А от горелого бывает панкреатит», — хмыкнул здоровяк и достал деньги, которые положил на стол. «Это что?» «Зарплата», — хмыкнул Гоша. «За квартиру заплатишь, да и продукты все равно ты покупаешь». Девушка взяла деньги, быстро пересчитала тонкую стопочку и вздохнула. «Ну, не так, чтобы много, но для первой работы сойдет. Я думала, у тебя побольше выйдет». «Работать непривычно», — отозвался Митин. «Я как-то больше по цепочкам. Паять интереснее, тут хрень всякая». «В смысле?» «Ну, в основном переделываешь работу за другими рукожопами», — пояснил Гоша, подошел к холодильнику и достал пачку творога. «То камень отвалится, потому что на одном клею был, и лапок для фиксации нет вообще, то цепочку порвут. Цепочки я паяю без проблем, но пока паяю, глаз дергается. Косяков чужих масса». «Понятно», — вздохнула девушка и покосилась на творог, который брат высыпал в глубокую миску. «А я зачет завалила». «Сильно?» «В смысле?» — удивилась сестра. «Оценка какая?» «При чем тут оценка? У нас нет оценок. Ты либо сдал, либо не сдал». «Сколько вопросов завалила и сколько сдала? Надо же понимать глубину задницы, куда угодила». 3 из 5, — буркнула сестра и подняла брови, поняв, что уже 3 секунды смотрит, как Гоша наливает в творог соевый соус. «Гоша, у тебя все хорошо?» «Ну да, что?» «Соевый соус? В творог?» Здоровяк хохотнул. Взял ложку и принялся перемешивать творог, который от соуса приобрел цвет кофе с молоком. «Ты просто не пробовала. Соевым соусом он на сыр похож». «Чего?» — протянула Елена. «Ты нормальный. Какой сыр?» «Соленый сыр пробовала? Ну вот примерно такой же по вкусу, только мягкий». Пожал плечами здоровяк и зачерпнул ложкой творог. «Я сейчас перекушу и готовить буду». «Чтобы слюной не захлебнуться?» — улыбнулась сестра, взяв ложку. «Дай попробую». «Ого, типа того!» — кивнул здоровяк, пододвинул к ней тарелку, а сам залез в карман. «Смотри, что тебе сделал!» Митин достал небольшой пакетик, откуда вытащил парочку сережек-гвоздиков. Серьги были выполнены из белого металла в форме бабочек. Красивая и тонкая работа была сделана на совесть, хоть по размеру они были небольшими, он постарался сделать их максимально четко и правильно. «Уф ты, ФФ сделал?» «Ага, серебро. Паленое, правда, но в принципе пойдет». «А что за камни зелененькие?» — спросила девушка, проглотив и взяв одну из сережек. «Изумруды». Девушка удивленно посмотрела на брата. «Это технические, мутные, да и крошечные совсем», — пояснил он. «Им красная цена — десяток бич-пакетов твоих». Девушка закинула в рот еще одну ложку и, приблизив к глазам сережки, принялась их рассматривать. «Мастер у меня старается на заказ работать. Вроде парень толковый, упертый, но есть и нюансы. Рутину не любит». Удивленно взглянула на него Елена. «Творческий он. Берет заказ и весь в него с головой. Денег ему прилетает не слабо, но люди-то к нему ходят за ремонтом. Вот и копится у него работы валом. Заказа не будет, он чем оплачивать аренду будет? А тут я. В общем, раскидали его ремонты все. Было время». «Ну вот я и начал потихоньку делать. Там чуть-чуть, тут чуть-чуть. Ну и вот, получилось». «А серебро это откуда?» — спросила Лена и тут же принялась набивать рот соленым творогом. «Принесла какая-то мутная девка. Вроде одет прилично, но повадки. Шлюх, короче. Там на браслете ни пробы, ни знака качества. Лев проверил, а там серебра кот наплакал. Та согласилась за четверть цены отдать. Я, значит, спрашиваю его, мол, нахрена тебе этот лом?» А он говорит, пусть будет, может, человеку денег надо. «Мовтук вала?» — спросила сестрица с набитым ртом. «Может, но я же не буду объяснять, кто она такая и откуда у нее цепочка может быть. Да и не факт, что она такая. Просто повадки уж больно специфические», — пожал плечами здоровяк. «В общем, попросил я тот браслет в счет зарплаты. Переплавил вот на сережке, сам отливал». «И камни сам ставил?» — спросила девушка, после чего тут же принялась набивать рот. «Ну да, а как еще? Только за камнями ходил к спецам столичным. У них такого барахла много, никому толком и не интересно». Тут Митин покосился на подгоревшую яичницу, а затем перевел взгляд на сестру, что уплетала его творог. «Флуфы, ты фе ведь хотел?» — произнесла девушка с набитым ртом. «Мофет не фмафа?» Она проглотила и взглянула на брата. «Но я все равно одна живу. Парня нет, и, судя по моим успехам в учебе, в ближайшее время не появится. Поживи у меня, ладно?» Тут она заметила его взгляд, который он остановил на яичнице, и произнесла. «Она не горела, просто по краям хрустящая». «Лена», — тяжело вздохнул Митин, — «чипсы тоже хрустящие, но что-то они не черные». Девушка опустила взгляд в тарелку с творогом и молча протянула ее обратно. «Прости, вкусно получилось». Гоша взял тарелку и заглянул внутрь. Прикинув, что осталось, дай бог, треть от того, что он готовил, последовал тяжелый вздох. «Куда я от тебя денусь, Лен?» — произнес он, вернув тарелку сестре. «Уйду, ты ведь с голоду подохнешь или с панкреатитом окажешься в больнице». Девушка по-доброму улыбнулась, остановив свой взгляд на спине брата, что встал к мойке и принялся отмывать сковородку. «Суп или плов?» — спросил он, не оборачиваясь. «Плов, конечно», — с улыбкой произнесла она. «Тогда вали в магазин за мясом. Найдешь баранину — бери. Не будет — бери говядину. Только вырезку пожирней. Еще морковки возьми побольше и приправ. Чтобы зира была обязательно, да еще чеснок 3 головки», — пробасил здоровяк, уже намыливший сковородку. Он обернулся, чтобы взглянуть на Елену, и усмехнулся. Та сидела с набитым ртом. «И творога еще возьми». «Угу», — кивнула та, засовывая в рот последнюю ложку. «Яфифяф!» Поужинав гречкой с сосисками, я принялся мыть посуду и убирать со стола. Оставить недомытую гречку после еды лично я считал одним из грехов, который следовало бы записать в какой-нибудь свод правил. Кстати говоря, я даже немного начал скучать по маминой гороховой каше, только вот сам ее готовить я бы точно не решился, ведь у мамы всегда она получалась по-особому. В последнее время, естественно, все мои мысли были заняты двумя событиями. Ужасный случай с нашим знакомым, вроде бы, вот был человек, совсем недавно ходил и улыбался, а теперь его просто нет. И ведь на Вешкина чуть было не повесили убийство, что вообще нелепо. Нет, конечно же, потом люди разобрались, но осадок-то останется. И очень надолго. Это и для Кирилла лишние проблемы и переживания, да и другие ученики еще долго будут ходить и шушукаться друг с другом. Ну и вторая вещь, которую я не мог выкинуть из головы, для меня даже более важная. Это тот и неожиданный разговор с представителем имперской службы безопасности. Григорян свалился на меня, словно снег на голову, и причем сделал такое предложение, о котором я и подумать не мог. Ну и просто к слову, сложно было сказать, хорошее это предложение или плохое. Оно просто из тех, где нельзя торопиться и принимать решения бездумно. От моего ответа будет зависеть моя дальнейшая жизнь. Моя судьба может кардинально измениться. С одной стороны, я хотел помогать империи, делать добро для людей, наказывать плохих, но нюансов было слишком много. Как минимум то, что если вдруг я сделаю что-то необдуманно и недостаточно осторожно, мне просто свернут шею. Думаю, одного этого уже более чем достаточно. Однако я все равно не мог просто взять и выкинуть все эти размышления из головы, ведь если я не стану магом, это прекрасная возможность научиться кое-чему в жизни. Да и в принципе стать кем-то. Не просто пустым местом, о которое аристократы могут вытирать ноги, а тем человеком, с которым придется считаться, хочешь ты этого или нет. Конечно же, я также понимал, что всего этого может и не случиться. Особенно если я всегда буду работать скрытно, и обо мне никто никогда не узнает. Но это не отменяет связи в ИСБ, как минимум с одним очень необычным и наводящим страх человеком. И если уж мы будем действовать в интересах империи, в общем, это многое меняло. Зато я смогу применять магию на практике», — проговорил я вслух. «Да, думаю, раз уж Григорян сказал, то он найдет те или иные способы, чтобы я получил необходимые знания и умения, особенно если ему это потребуется для определенного дела». «Так, ладно, хватит этих мыслей. Скоро спать ложиться. Лучше с утра на свежую голову еще раз все обдумаю», — постарался я сам себя успокоить. «Обычно, когда я накручиваю себя, до добра это не доводит». Я закончил уборку и посмотрел на кастрюлю супа, который уже успел остыть. Решил приготовить себе борщ заранее, на завтра, чтобы сэкономить время, так как подумал, что заниматься готовкой каждый день слишком затратно и не остается времени и сил на тренировки. Поэтому я решил готовить себе еду сразу на несколько дней, только вот тут возникла другая проблема – лишние голодные рты. Вешкин, понятно, с ним ничего уже не поделаешь, этот нахлебник 100% припрется, но и помимо него Маргарита все чаще начала захаживать. Как я понял, ей тоже понравилось питаться не в столовой, и она повадилась ко мне заходить, подбирая удачные моменты. А раньше еще и скрипач пришел бы, жаль, что больше не придет. Прикинув кастрюлю, я решил, что на завтра супа точно хватит, даже учитывая всех нахлебников. Только вот и необходимо было позаботиться о сохранности борща, ведь я не удивлюсь, если Вешкин в одну из бессонных ночей под вдохновением может прийти и просто заточить всю кастрюлю. Поэтому я пошел на крайние меры. Крышка на кастрюле позволяла накинуть на нее небольшой навесной замок. Да, это жестоко по отношению к Кириллу, но нехрен без меня жрать. Убедившись, что суп находится в безопасности, я отправился к себе в каморку. Сегодня я планировал лечь немного пораньше, чтобы выспаться. После всех последних событий голова гудела так, что даже таблетка не помогала. Эх, жаль, я не знаю лечебных заклинаний, да я вообще никаких заклинаний не знаю, пока что. Уснул я довольно быстро, только вот мне начала сниться какая-то хрень. Мелкие утки, играющие на миниатюрных скрипках, откуда у них пальцы? Кастрюля борща, что отрастила тараканьи лапы и убегала от меня? Какого хрена? «Фирс!» «Чего? Меня кто-то позвал?» «Фирс, вставай!» Я почувствовал, как голос проникает в мою голову, и в этот момент по всему телу побежали мурашки. Я тоже хотел побежать, но у меня не получалось. «Фирс, вставай!» «А?» — закричал я и резко раскрыл глаза. В горле все пересохло, а сердце бешено колотилось. Только я собирался снова закрыть глаза и перевернуться на бок, как вдруг неожиданно увидел темный силуэт над собой с блестящими глазами.